Зимой, когда дунет, света не видно. Вон чукчи, я знаю, сидят взаперти и сказывают сказки. И каждая сказка доходит до присказки. Охо, конец, я убил ветер. Это будто такие слова, чтоб вьюгу да ветер унять. И Авилов сказал: «Нас тоже буря подхватила и закинула сюда. А вы бы ушли», — предложил неожиданно Викеша. Они посмотрели друг другу в глаза. «Охо!» — сказал Авилов с внезапной веселостью. «А читал ты, был такой царь Атила, владетель кочевников гунов. Так он миллион перебил и хвастал еще. Где конь мой ступит копытом, там трава не растет». «Не читал», — отозвался Викеша, «ведь меня не учили. Что знаю, сам научился. А вы бы ушли». «Куда мы уйдем?» — Авилов мотнул головой. «Нет, мы не уйдем. Так мы вас прогоним». «Куда?» «Некуда. Отсюда прогоним. Идите, откуда пришли». Один спрашивал, куда, другой отвечал, откуда. Здесь был трагический узел борьбы. Авилов против Авилова. Они сошлись близко и смотрели друг другу в лицо. Были оба такие высокие, такие похожи, и больше им нечего было сказать друг другу. Они договорились до конца. Авилов пришел убивать, а Викеша был призван сперва защищаться, а потом строить жизнь. В этом малолюдном краю убивать было некого. Каждый убитый работник был как пробел в небольшом человеческом стаде. Северный оленевод питается от стада, но когда стадо на ущербе, он старается размножить его, и каждого оленя ценит как клад, как святыню. «Постой!» — Авилов провел рукой по лицу. «А сюда ты зачем пришел? Убить меня хотел?» «Не тебя, пулемет». «А, вижу, снял часового, собирался испортить пулемет». «Убить твой пулемет», — повторил Викеша. Для него пулемет был как живое существо, страшнее Авилова. «Убить пулемет и крышка, война войне». «А мы другой привезем», — пообещал Авилов. «Ну что мне с тобой сделать?» Викеша выпрямился. «Ты меня родил, ничему не учил. Теперь убей». Авила взял сына за руку и отвел его рядом в комору. Черноусова была большая торговая заимка, и Гаврила Кузаков тоже приторговывал мехами. Его черноусовский дом, так же, как усадьба Макарьева в Среднем, имел боковую пристройку, одновременно лавку и склад. В каморе были навалены связки мехов, хоть было их не столько, как в Среднем у Макарьева. «Здесь ночуй», — сказала Вила Викеши, «а этим дерьмом обернешься от мороза». Указал он презрительно на пачки лисиц и песцов. «Этому учить тебя нечего, этому сам научился. А завтра увидим, что делать». Авилов захлопнул тяжелую дверь, заложил ее крепким бруском, пропущенным в скобы снаружи, и вернулся к столу, но не сел, зашагал по избе. В избе мало было места. Он надел парку и треух и вышел на улицу, обошел весь поселок, проверил часовых. Их было двое, один у пулемета, а другой у дороги, ведущей на Походское устье. Потом спустился на реку. Ему надо было уйти от двух этих слов. Куда? Некуда. Но он не мог уйти от судьбы, убежать от собственного духа. И в конце концов Авилов поднялся на берег и вернулся обратно в избу. Здесь под столом стояли два бочонка, обшитые крепкою кожей и полные ценной влагой. Авилов забрал их с собой из Середнего на всякий пожарный случай. Без спирта в Сибири не ездят даже ученые экспедиции. Такие деликатные вещи Авилов держал при себе во избежание недоразумений. Но на этот раз он сам создал недоразумение, ибо он вытащил винную втулку и доверху нацедил свою неизменную дорожную баклажку. В разгаре боевого похода Авилов, оставивший зеленого змея в Среднем, снова полез за утешением в заветную баклажку. В этом было дурное предвещание как для самого полковника Авилова, так и для всего белого похода. Пил Авилов молча, на этот раз из кружки, не из ковшика. Высосал из баклажки побольше половины и вдруг опьянел до потери сознания и повалился на лавку в каменном сне, как был, не раздеваясь, даже не сбросив верхнего балахона и запушенного снегом треуха. 25. Викентию Вилову II было нечего выпить, а о сне он не думал ничуть. Он только уселся поудобнее на пачках лисиц и стал соображать. Попался, как дурак. С пулеметом ничего не успел, с разведкой не успел. Правда, увидел отца и насытил свой давний сердечный голод. Насытил до отказу и должно быть навеки. Его разговор с отцом стоит наилучшей разведки. Но что теперь будет с Максолами, со всеми партизанами? Митьку-то убили, а меня? Он соображал, что даже и отцу не придется держать его в плену. Да и что теперь отец или мать или дети? Ведь говаривал Митька Ребров, что если отец или сын пойдет против республики, такого удушить. Вот так же должно быть и у белых. А если не задушат, пожалуй, начнут спекулировать именем Викеши усмирять беспокойных максолов. Лучше бы тогда не дожидаться, на отца не надеяться, а ходу попробовать разве сейчас? Он встал и при свете жирника внимательно смотрел помещение. Наружного входа в камору не было, а внутренний открывался прямо из горницы Авилова. Окон не было, под пол не подроешься. Мерзлая под полом земля, крышу не прорежешь. Крыша засыпана сверху землей, помазана глиной. И глина затвердела и скипелась на морозе, как чугун. А помимо всего кругом эти солдаты. Только покажись у стены или на крыше, тотчас же и пристрелят. Оставалось одно — внутренняя дверь в помещение Авилова. Что такое Колымская дверь? Она сбита из прочных досок и обшита пушистой шкурой.